когда я влетела в бистро, на часах было уже без четверти два. Карина сидела за угловым столиком, но от этого не казалась менее заметной. Надо признать, где бы она ни появлялась, Карина тут же оказывалась в центре внимания. Пышная грива черных волос, яркие глаза, кроваво-красные губы, неумеренная боевая раскраска, да еще и бешеный, интенсивно африканский темперамент. Вот и сейчас, увидев меня в дверях, она по своему обыкновению собралась устроить показательный скандал по поводу моего опоздания, но вовремя опомнилась, сообразив, что это не в ее интересах, что она сама просила меня о встрече и взяла себя в руки. Может ведь, если ей это нужно. Может, вы думаете, что я сильно расстроилась от того, что проигрываю рядом с ней? Действительно, мы совершенно не похожи. И в свое время, когда прошел первый шок от той первой нашей встречи, когда я увидела голую Карину на нашей с мужем семейной постели, я перестала задавать себе вопрос, что он в ней нашел. На этот вопрос у меня как раз ответ был. Бывший муженек нашел в ней то, чего никогда не было и не будет у меня. Я не яркая пепельная блондинка с серыми, как осенний день, глазами и хрупкой фигурой. Характер имею мягкий и уступчивый. Говорю преимущественно тихим голосом, смеюсь редко, больше улыбаюсь. Слышали про улыбку Джоконды? Вот это про меня. Шучу. Глядя на Карину, улыбаться не хотелось. Нет, конечно, все было при ней. Яркий макияж, пышные волосы. Под замшевой курточкой виднелось что-то блестящее с открытым вырезом. Еще бы! Столько денег за бюст отдала. Еще у нее были губы, пухлые и красные. Такое удовольствие тоже стоит немалых денег, но вблизи было видно, что макияж наложен небрежно. Щеки отвисли, и даже руки немного тряслись. Как немало я знала жену своего бывшего мужа, я поняла, что с Кариной явно что-то не так. Перед ней стояла тарелка с цветной капустой и овощным салатом. Тоже борется с лишними калориями. Кстати, ей это нужно, потому что за год, что мы не виделись, Карина ощутимо прибавила в весе, даже на глаз заметно. С необъяснимым злорадством я сообразила, что теперь в голом виде она не будет выглядеть так сексапильно. Вот интересно, оставила ли она татуировку на бедре? Или пришлось убрать из-за подступившего целлюлита? Злобно ткнув капусту вилкой, она поморщилась и спросила: «Закажешь что-нибудь? Только это не бери». Капуста переварена, а салат вообще несъедобный. Я вспомнила, что со вчерашнего дня ничего не ела и заказала котлету с брокколи. «Что у тебя стряслось?» Я решила начать разговор первой. «У него кто-то есть!» — прошипела Карина, как только официантка отошла от стола. «Что?» — переспросила я. «У Вадима Роман». Карина скомкала салфетку и яростно швырнула в свою тарелку. «Я это чувствую!» «И ради этого ты вытащила меня с работы?» — осведомилась я с нескрываемым сарказмом. «Действительно, кем надо быть, чтобы жаловаться мне на моего бывшего мужа?» Однако Карина моего сарказма совершенно не заметила. Она вообще не расслышала моих слов. Нет, при всей их с Шурочкой взаимной ненависти они в чем-то очень похожи. Правда, я уже давно сделала вывод, что подавляющее большинство людей ненавидит именно тех, кто на них чем-то похож. Последнее время нам постоянно кто-то звонит. Если я подхожу к телефону, трубку тут же вешают. Да. Мне такое очень знакомо. Когда Вадим закрутил роман с Кариной, Она сама доводила меня такими звонками. Дышала в трубку, выразительно молчала или сразу ее вешала, услышав мой голос. В конце концов, я вообще перестала подходить к телефону. Кроме того, он стал очень поздно возвращаться с работы. В 10, в 10:30, а то и позже. А когда я спрашиваю, в чем дело, заливает про какой-то срочный отчет и при этом отводит глаза. Что это значит? Как ты считаешь? Я прекрасно помню, как в последние полгода нашей совместной жизни мой бывший внезапно начал проявлять небывалое трудовое рвение и точно так же воровато отводил взгляд, когда я спрашивала, где он пропадает каждый вечер. Или, наоборот, смотрел очень честными глазами и начинал многословно объяснять про какого-то важного московского заказчика, про какую-то срочную работу. При этом голос его становился сладким и тягучим, как сахарный сироп. Как же я ненавидела эти его сладкие, фальшивые интонации! Одного не пойму до сих пор. Отчего мужчины считают нас полными дурами? Мы прожили с моим бывшим почти 3 года. За это время он имел возможность изучить меня досконально и признавал некоторые мои достоинства. Даже свекрови он говорил, что в некоторых вещах я разбираюсь лучше его. Не говоря о разных бытовых приборах, я гораздо лучше знаю компьютер. Он всегда звал меня на помощь, если что-то не ладилось, и вообще. Я лучше его управляю с любой техникой. Именно я сумела запустить бракованную кофеварку. Мы купили ее перед Новым годом с большой скидкой. Я лучше мужа читаю карты местности и могу вывести машину к цивилизации по любым дорогам. Наконец, я быстрее его разгадываю кроссворды. Конечно, это мелочь, но все же тоже о чем-то говорит. Все это муж знал. Но как только стал мне изменять, решил, что будет достаточно его глупых отговорок, чтобы я ничего не заподозрила. Да тут и ума никакого не нужно было, чтобы его разоблачить. Достаточно простой наблюдательности. И уж если даже Карина его заподозрила в измене, значит, все так и есть. Так тебе и надо, заразе. За что боролась, на то и напоролась. Вот он тебя теперь бросит, и что ты станешь делать? У меня хоть квартира была и работа, а у тебя нет ничего. И если ты пришла ко мне за сочувствием, то ошиблась с адресом. Вот что надо было ей сказать. Но, как обычно, я не решилась идти в открытую. Думаю, ты права. Проговорила я с самым невинным видом, очень похоже на то, как он вел себя, когда познакомился с тобой. Карина заскрежетала зубами и едва не сломала стальную вилку, сжав ее в руке. Официантка принесла мне мою котлету. Карина с завистью покосилась на нее и сглотнула слюну. Я мстительно отрезала большой кусок и принялась жевать. Карина отвернулась, взяла себя в руки и проговорила немного тише. — Замок-то ты поменяла? — Замок? Какой замок? Я отложила вилку и уставилась на нее. — Вы что, сговорились с Шурочкой? Вчера она спрашивала про какой-то замок, сегодня ты? — Ну как же? Карина подозрительно уставилась на меня. — Вадим позавчера встречал тебя из аэропорта? — Ну да. — призналась я. — Не знаю, чья это была идея. — Шурочкина! — выдохнула Карина. — Ну да, естественно. Как будто я сама не могла взять машину. Вечно ей больше всех надо. Вадим встретил меня в аэропорту, помог погрузить вещи в багажник, довез до дома, но всю дорогу косился на часы. В конце концов, я не выдержала и сказала, что если он очень торопится, может высадить меня возле метро. Он пробормотал что-то невразумительное и все же довез меня до подъезда. Но когда вытащил чемоданы из багажника, то позвонил по мобильнику и тут же умчался против меня с багажом посреди тротуара и едва простившись. Все это я вкратце изложила Карине. «Какой мерзавец!» Она вскочила, чуть не прокинув стол. Глаза пылали адским пламенем, черные волосы встали дыбом. Посетители бистро смотрели на нее с явным интересом. «Сядь!» — попросила я вполголоса. «Сядь! И не кричи! На нас обращают внимание!» «Плевать!» — отмахнулась Карина, но все же села и, немного притушив блеск глаз, повторила. «Какой мерзавец!» Он в тот день вернулся посреди ночи и сообщил, что когда привез тебя домой, у тебя была вскрыта дверь. И он просидел у тебя несколько часов, пока вызывали милицию и дожидались какого-то знакомого слесаря, который хоть как-то подремонтировал замок. Вот гад! На этот раз я вынуждена была полностью согласиться с Кариной.